Реакции, мысли и побуждения оказавшегося в каталажке человека подчиняются нескольким простейшим алгоритмам, и наша задача — использовать эти алгоритмы с максимальной отдачей. Ну, здесь целая наука, на эту тему защищаются диссертации, издаются специальные журналы. Однако Мурлаков умнейший человек, — сказал Рыжий, — но он допустил одну стандартную ошибку. Он полез на самый верх, а этого никогда не нужно делать. Миром правят лейтенанты, а не маршалы. Когда умрет император, маршалов вышибут на пенсию, а сержантов развесят на фонарях, но лейтенантов, капитанов и прочих майоров на этих фонарях не будет. «Явились, Батурин?» — раздался за спиной женский голос. Даниил обернулся. Его в упор разглядывала красивая темноволосая девушка лет 20 в джинсах и белой безрукавке с отштампованным в 3 краски изображением какого-то древнешумерского дворца. На плетеном поясе висела желтая кобура. «Поручик Милена Дилова!» — протянула она узкую теплую ладонь. «Поехали, не будем терять времени». Она провела Даниила в гараж каким-то хитрым коротким коридором, втолкнула в бирюзовую таврию и села за руль. Сержант-привратник энергично направился было к машине, бормоча что-то насчет пропуска, но остановился вдруг, всмотрелся и заторопился назад в будку. Ворота распахнулись. «То-то!» — удовлетворенно хмыкнула Милена. «Бояться? А ты думал?» Она гнала машину по осевой, не обращая внимания на светофоры и угрожающие жесты регулировщиков. Женщина должна быть независимой, а независимость достигается еще и умением внушать страх. «О чем ты там толковал с этим рыжим педиком? Знакомился с теоретическими обоснованиями?» «Идиотизм! Теории развели, декаденты! Диссертации защищают. Есть только одна струна, на которой имеет смысл играть — страх боли. И получается, загляни в сумку, там черный футляр, плоский такой». Даниил расстегнул молнию, в футляре льдисто поблескивали замысловатые ножницы, щипцы, пинцеты, кольчатые шланги, крючки, зазубренные полоски — и еще что-то непонятное, жуткое. «Впечатляет?» — ослепительно улыбнулась Милена. «Самое большее — полчаса, и ты у меня признаешься, что вчера украл луну и спрятал под кроватью. Не страшно?» «Страшно», — сказал Даниил. «Интересно, а сколько ты сама продержалась бы?» «Ой, да до первого огонька!» «А это что?» «А это когда сигарету гасят. Догадываешься, где?» «Безмятежно», — пояснила она. «Ну, я же не Жанна д'Арк. Я бы раскололась моментально. Как все мы грешные. Ну, ладно, давай о деле. Мы тут ни при чем, можешь мне поверить, абсолютно ни при чем. Этот хлыщ дипломатический на нас работал. Стучал, как отбойный молоток. Он бы нам еще надолго пригодился. Мой зав только что прокрутил пленку, запись беседы Мурлакова с заместителем. Ну да мы своего любимого маршала тоже пишем, любопытство ради. Маршал рвет и мечет. Почему-то ему, Радомиров, был нужнее света белого, честное слово. Подумала бы, что тут без голубизны не обошлось. Не знаю я, как энергично маршал царевну потягивает. Темное дело». «А не мог он сам по себе? Глупости?» — сказала Милена. «Не знаешь ты наших дятлов. Сами по себе они такого не делают. Может, и была у него слабинка, но плохо верится. Кто-то его крепко подтолкнул. Может, те из чертовой хаты?» «А вы что, знаете про чертову хату?» — вырвалось у Даниила. «Да про нее каждая собака знает», — сказала Милена. «Объект Омега-Дельта. У нас парочка ребят из-за нее скоро шизофрению заработают. А маршал нам почему-то не дает, чего не дает. Отдашься, скажу, — пообещала Милена. — Заметано. Слово офицера? — Идет. — Не дает нам маршал чертову хату выпотрошить. Вот что. И начинает казаться, что у него есть в этом свой интерес. — Ага, приехали. Неплохой домик. — Пошли? Она по-хозяйски распахнула калитку, и Даниил двинулся за ней по обсаженной розами песчаной дорожке. — Это вы какого черта? — раздался откуда-то слева женский голос. Милена свернула туда. На лужайке под большим полосатым зонтом стоял шезлонг, и в нем сидела женщина в красном купальнике. Даниил узнал Анну. Рядом на столике теснились бутылки и вазочки со льдом. — Неутешная вдова бурно горюет, — сказала Милена. — Так вот, мы из МУ, и нас интересует один единственный вопрос, почему застрелился ваш муж, если у него не было на то видимых причин. — Пошли прочь, вы оба. Анна смотрела брезгливо и враждебно. — Позову полицию. — Ты еще санэпидстанцию вызови, — вкрадчиво сказала Милена, полуотвернувшись от хозяйки, и, не меняя позы, вдруг резко и точно ударила ее под ложечку, обмякшую подняла из шезлонга и, заломив руку, поволокла к дому. Обернулась к Даниилу. — Футляр принеси. Когда Даниил вернулся в дом, Анна лежала прикованная за лодыжку и запястье к железным украшениям постели. Милена задумчиво курила, перелистывая какие-то бумаги, ящики письменного стола она опорожнила на пол. — Ничего, — она отбросила пачку писем. — Так вот, киска, у меня такое впечатление, что ты что-то знаешь. Может быть, все. — Говорить будешь? — Ничего я не знаю, — прошептала Анна. А вот это уже звучит как заученная. Милена неторопливо натягивала резиновые перчатки. «Даниил, шел бы ты прогуляться по саду, а?» Она огляделась, сняла с крючка небольшое полотенце, свернула аккуратный кляп и заткнула Анне рот. Кривыми ножницами ловко разрезала на ней купальник и стряхнула обрывки на пол. «Даниил! — Иди гуляй. Во-первых, неприлично пялиться на голую женщину, а во-вторых, я не хочу отвлекаться на то, чтобы совать тебе под нос на шатырь. Сейчас начнутся вопли и сопли, а ты человек непривычный. Даниил вышел в сад и присел на крылечко. В доме позвякивало железо, разбилось что-то стеклянное. Милена о чем-то резко, деловито спросила. Заскрипела кровать и раздался тягучий стон. Милена удовлетворенно хмыкнула, спросила что-то, помолчала. И снова понеслись стоны. Даниил приподнялся, заглянул в окно. Голова Анны моталась вправо-влево, лицо было в поту. Милена, низко склонившись над ней, что-то сосредоточенно делала, энергично дергая локтями, не оборачиваясь, бросила назад окровавленный скальпель, подключила к розетке какой-то продолговатый предмет, навалилась на Анну всем телом. Анна забилась так, что едва не перевернула кровать. Даниила замутила, и он отошел к шезлонгу. Ну вот, рядом пытают живого человека, а ты стоишь и тянешь сигарету. Но, в конце концов, глупо принимать близко к сердцу все, что происходит во сне. А разве это планета, это пространство, не сон? Неподдельным и единственно верным следует считать лишь тот мир, из которого ты пришел. Все остальное — глупый и оттого ничуть не страшный сон. Милена плюхнулась на лавочку рядом с ним. — Дай сигареты. — Молчит стерва. — Может, она ничего и не знает? — Кто из нас профессионал? — Когда так молчат, всегда что-то знают. Уж ты мне поверь. Она осторожно поднесла к губам сигарету, стараясь не испачкать рот о перчатку. — Ничего, сломаю. Тебе что, это доставляет удовольствие? Глупости. Милена мотнула головой. Считаешь меня уж не знаю кем? Никакая я не садистка. Мне нравится сам процесс получения информации из сплошной темноты и неизвестности. Вдруг забрежет свет. Разрозненные обрывки складываются в картину. Истина предстает во всей своей красе и завершенности. Нет, правда, это лучшее в мире занятие — получать информацию от того, кто не хочет ее давать. Правда, ну, при этом приходится возиться со всякими острыми железками. Но это побочный эффект. Ну, ладно, пойду продолжу. Из дома неслись возня и стоны, потом стоны стихли. Даниил плюнул и принялся было прохаживаться по дорожке, но тут хлопнула дверь, на крыльцо выскочила Милена, сдернула на ходу мокрые перчатки, швырнула их в кусты, пронеслась по дорожке и распахнула калитку в машину быстро. Она гнала по широченному проспекту Бречеслава Крестителя так, словно задалась целью погибнуть в автомобильной катастрофе, прихватив с собой на тот свет как можно больше народу. Наверное, у Таврии были спецномера, иначе дорожная полиция давно прострелила бы им шины. Даниила мотала, как куклу. «Пистолет с собой?» «Ага», — ошалело кивнул Даниил. «Будем брать». «Обязательно живым!» — азартно бросила Милена. «Раскололась сучонка, не выдержала. Ничего, оклемается, я ей ничего серьезного не отшибла. Запомни, брать живым!» Она затормозила у подъезда, выхватила пистолет и бросилась вверх по лестнице. Даниил, не пытаясь ничего понять, топотал следом. На втором этаже Милена смаху надавила кнопку и, не дожидаясь появления хозяина, повернула к Даниилу разгоряченное лицо, прекрасное и злое. «Вышибай дверь!» Даниил разбежался, всем телом обрушился на дверь и кубарем полетел на пол в прихожей. Дверь оказалась вовсе не запертой. Милена пробежала мимо него внутрь, остановилась на пороге и вяло выругалась. Даниил, потирая коленку, заглянул через ее плечо, впервые вдохнув при этом запах ее кожи, и тихо свистнул сквозь зубы. Изящно одетый мужчина средних лет сидел лицом к ним в низком велюровом кресле и смотрел стеклянными глазами в никуда. На сером пиджаке рыжели с левой стороны три пятна. «Марчич!» «Действительный статский советник МИДа», — тихо сказала Милена, подошла к мертвецу и ощупала его спокойно, привычно. «Ну да, час-полтора назад. Понимаешь, его пристрелили, едва узнали, что мы поехали к вдовушке». «Кто и зачем? Ах, черт! Но надо же, с хрена сорвался!» «Подожди, поищу алкоголя». Милена отправилась на кухню, принесла бутылку и бокалы. «Садись, помянем дурака». «Да садись ты, он уже тебя не съест». Так вот, за три дня до смерти мужа к нашей красавице Аннушке явились вот этот тип и некто другой. По приметам он мне смутно знаком. Нужно будет потом показать вдове фотографии. Оказалось, что это черная харя, Шибаботти, наш прогрессивный, увидев Анну на приеме, загорелся и поставил вопрос ребром. Либо ему предоставят красотку во временное пользование, либо не будет он подписывать никакого договора, а переметнется в объятия османов. Ну, дипломаты всполошились, уламывали киску три часа и крестом, и пестом. Уломали. Отвезли ее к черненькому. Всю ту ночь он ей объяснял про свободную Африку. Договор торжественно подписан. Читал газеты? А сутки спустя... Милена значительно подняла палец. А сутки спустя кто-то явился к нашему дятлику и сунул в его видик некую кассету, заснятую на дипломатической даче. Анна и прогрессивный президент, а натюрель. Оказалось, тут-то и была слабинка. Радомиров взял пистолет, обматерил женушку и шмальнул себе в висок. Интересное кино, верно? Да. Причем, заметь, у меня создалось впечатление, что здесь действовали две разные группы. Рассекречивать это дело я про дачу мог только человек, преследующий свои особые цели. Возьмем такой расклад. Существует X, добиться подписания договора его служебный долг, а довести Радомирова до самоубийства тоже долг, но уже перед кем-то другим. Думаешь, это внутри? Милена поняла. Вот именно. Двойник. Обрубили они нам цепочку. А что, если это Омега-Дельта? Спросил Даниил уже в машине. А доказательства? Печально спросила Милена. Куда мы едем? Ко мне. Кто-то мне что-то обещал в обмен на информацию. Квартирка у нее оказалась самая обыкновенная. Одна стена занята книжными полками, на стене над тахтой большая репродукция с картины Линке «Гибель Атлантиды», и рядом карикатура на Марлакова, весьма даже небесталантная. — Ты что пьешь? — спросила Милена из кухни. — Я все пью. — Так мне больше идет? Даниил обернулся. Милена стояла, облитая солнечными лучами, загорелая, в просвечивающем таком ситцевом халатике, синим в цветочек. — Просто прелесть, — сказал Даниил. Она ему в самом деле нравилась. — Стоп, — подумал Даниил. — Я люблю Ирину? — Ну и что с того? Я и продолжаю ее любить. Однако во сне, возможно, самые неожиданные повороты отношений и поступков. Ирина — это одно, а Милена — это просто любопытство, и все. Романтично даже. Бравая девочка с клещами в руках. А я ее на диван, и по-мужски, как следует, и никаких сложностей. Сложности — это в антимире или на Ближнем Востоке. Все и в самом деле получилось как нельзя приятнее. Даниил обнял Милену, а Милена была покорная, и магнитофон наигрывал что-то электронно-космическое, и хотя они ничего не знали о кфан-сути, мелодия невольно вызывала в мозгу образ пришельца, лениво плывущего в стратосфере на границе синевы и черноты, над завешенными белыми спиралями циклонов, континентами и морями. Ситцевый халатик был таким невесомым, словно его не было, а потом и в самом деле не стало, и застилать постель не было желания, и вой черных фургонов на вечерней улице, и аромат чисто вымытой кожи, и уверенное проникновение в упруго-влажную тайну и беззвучно ораторствующий Марлаков на экране огромного цветного телевизора, заливавшего темную комнату нелюдским светом, и загорелые плечи под ладонями, и злорадное удовлетворение от того, что Милена стала обычной девушкой, что-то жарко и бессвязно лепетала. Ночь выдалась неспокойная. Милена ворочалась во сне, надрывно всхлипывала, и Даниил совсем не мог спать, и ушел, наконец, на балкон додумывать под горький сигаретный дым горькие загадки. Его бесила Омега-Дельта, потому что он, как истый ученый, ненавидел загадки. Чертова хата, Омега-Дельта. Больше всего бесило то, что ее нельзя было связать ни с одной маломальски влиятельной силой, как в стране, так и за ее пределами. Таинственная сила, словно рок в готических романах, действовала, казалось, без определенной цели и не искала выгод, а меж тем у силы этой не могло не быть своих целей и своей выгоды. Даниил зло швырнул с балкона очередной окурок. Вообще-то все просто. Нетрадиционная загадка требует нетрадиционного поиска. Вот только в чем сей поиск должен заключаться? Собственно, какое мне до всего этого дело? — подумал он. — Я кореша не с этой улицы. Меня ваше толковище не касается. — Но разве не заманчиво доказать, что ты даже во сне способен на многое? Никто не в силах раскрыть, а я раскрою. Он услышал стон и вернулся в комнату. Милена, съежившись, закутавшись в простыню, забилась в угол, и в глазах у нее был панический страх. При виде Даниила она еще крепче прижалась к стене, забормотала что-то. — Ты что? Даниил присел рядом, сжал ее плечи и встряхнул как следует. Она закрыла глаза, мотнула головой. — Сон. Подземелье. Переходы, переходы, переходы. Факелы чадят. Рядом кто-то идет, и лица не видно, и повернуться к нему страшно. Она, дрожа, прижалась к Даниилу, и везде эмблемы копотью выведено. На стене высечено. Из меди отлито омега и дельта, омега и дельта. И я знаю, что это моя смерть. — Это сон, — сказал Даниил. — Спи, а то припрется... Серенький волчок, зубочок ухватит. Он уложил Милену, укутал и баюкал, пока она не заснула. Осторожно улегся сам и хотел закрыть глаза, чтобы вздремнуть хоть немного. Но тут замигала лампочка телефона, Даниил встал и снял трубку. Жесткий, уверенный голос сказал: «Завтра в газетах появится сообщение о загадочной смерти Анны Радомировой. Она была убита в собственном доме мужчиной и женщиной, приехавшими, судя по показаниям свидетелей, на Бирюзовой Таврии. — И вы рассчитываете, что удастся нас скомпрометировать? — спокойно спросил Даниил. Раздался холодный смешок. — Ну что вы, просто у вас нет концов. А если вас интересует, кто был у Анны с Марчичем, отправьте водолазов к мосту Ярополка, левый берег, напротив входа в ресторан. Ну, а как вам Милена? Отлично подмахивает, нет? Сволочь, — сказал Даниил, — я тебя найду, слышишь? Странные жестяные нотки в голосе его загадочного собеседника объяснялись просто. На том конце провода подключили не столь уж хитрую штуку, надежно искажавшую голос, так что ни на слух, ни в записи его нельзя было опознать. А вот это уже зацепка. Трудяга Хрусталев, отправив Даниила с Миленой, тем временем поручил навесить на ее телефон разные хитрые устройства. — Нет, не найдешь, — сказал голос. — Я сатана, понимаешь? — Ты обыкновенная грязная сволочь, — сказал Даниил, — и я тебя найду. — Нет, — рассмеялся голос, — я хитрый. И заревели короткие гудки. — Ну, так, — подумал Даниил, — есть один тягомотный, но эффективный путь. Вокруг этого дела нужно устроить шумную и оживленную возню. Чем больше людей попадет в эту коловерть, тем больше шансов, что кто-то на что-то наткнется. И неведомый противник вынужден будет принимать контрмеры, все более обширные, а значит, все больше таинственных врагов вынуждены будут вступать в игру, совершать какие-то действия и непременно промахи. — Найду, — подумал Даниил, — чем бы ни пришлось пожертвовать. Была Ива да Иван, были-вышли. Кирсанов. Фельдмаршал Осмоловский сидел слева от квадратного, покрытого строгим неярким лаком стола, выказывая этим уважение к Хрусталеву, хотя и младшему по званию, но хозяину кабинета. Он был в неуставном сером сюртуке с единственным орденом Белого Орла. Любил клубнику в лосином молоке и ало-голубые закаты. Даниил остался у окна, прижался поясницей к толстой мраморной доске подоконника и старался ни о чем не думать. Были еще трое за портьерами, призовые стрелки. «Генерал, к вам маршал Марлаков». Хрусталев молча опустил веки. Марлаков вошел неторопливо, оглядел всех троих, словно сфотографировал, и нейтрально улыбнулся. «Мне передали, что вы просили...» «Да», — сказал Хрусталев, — «садитесь, маршал. Это прискорбно, и мне, право, неловко, но держава и ее интересы, знаете ли, требуют. Я буду краток. 6 дней назад секретной службой был раскрыт заговор полковника Ролева». Он опустил глаза на лежащие перед ним бумаги и продолжал скучным канцелярским голосом, ни на кого больше не глядя. Ролев намеревался, используя подчиненный ему второй парный полк, арестовать императорскую семью, высшее военное командование, государственный совет и установить режим личной диктатуры. Полчаса назад, за 3 часа до намеченного выступления, мятежники были окружены верными трону частями и разоружены. Ролев оказал сопротивление и убит при попытке к бегству. Марлаков оставался бесстрастным. «Голубчик, мы вас ни в чем не упрекаем», — наклонился вперед фельдмаршал. «Но вышло-то неловко. Второй парадный по вашему ведомству. Я понимаю, и все мы понимаем, что народ бывает разный, за каждым не уследишь и каждому в душу не заглянешь. Однако же пассаж получился. Я крайне удручен, ваше высокопревосходительство», — глухо сказал Марлаков, — «и только долголетние занятия аутотренингом виной тому, что я не могу выразить обуревающее меня чувство в более эмоциональной форме. Я удручен и должен подать в отставку». «Ну что, голубчик!» — всплеснул руками Осмоловский. «Так дело не пойдет, и вопрос так не стоит. С кем не бывает. Может, и у меня в генштабе кто-то в Наполеоны метит. Дело-то житейское». «В таком случае разрешите идти? Идите, голубчик». Марлаков шел к двери. «Сука!» — подумал Хрусталев, с бессильным неистовством глядя в квадратную спину, удивительным образом выражавшую сейчас честную досаду и искреннюю удрученность. «Сволочь, хотя бы ресницы дрогнули. А ведь паскуда Ролев не для себя старался. Весь фокус был в том, чтобы через голову Ирины отдать трон Наталье, при которой Марлаков автоматически становился бы некоронованным императором. Но нельзя же так спокойно себя вести, маршал. Откуда ты знал, что мы не собираемся тебя арестовывать? Вот если бы ты за пушку схватился, занервничав, те за портьерой, тебя бы на месте, при попытке, в целях лечения и куча свидетелей. Не будь Осмоловского, так и сделал бы. А при нем нельзя, не одобрит. Ох, молодежь, молодежь!» — нарушил тягостное молчание Осмоловский. «Пал Палыч, небось, взвод за портьерами держал. И не будь меня, вы б его в расход?» «Ну, а почему бы и нет?» — угрюмо насупился Хрусталев. «Молодость!» Грустно, даже жалеючи, повторил фельдмаршал. «Все тлен, молодые люди, все относительно. Вы только вспомните. Варфоломеевская ночь, Константинопольская резня, нашествие гуннов, Дахау, 2 мировых. Да по сравнению с тамошними морями крови ваш Марлаков — песчинка, муравейчик. А может быть, так и нужно?» Вдруг спросил он тихо, раздумчиво, «А может быть, в определенные исторические отрезки просто необходимы Нерон, Малюта, Гиммлер и Лаврентий? Потому что мы ведь только, представьте, какая райская жизнь наступит, когда Марлакова уберут. Все всем будет можно. Невиданно широко распахнутся горизонты, невыразимо откровенными станут газеты, смелыми анекдоты. Люди перестанут оглядываться и шептаться. По стране помчатся набитые реабилитированными поезда. Всплеск, дуновение свежего ветра. Задумайтесь над этим. Нельзя стать счастливым, не быв прежде несчастным. Может быть, у каждого оленьего стада есть моменты, когда ему нужны и позарез необходимы волки и алый снег. Хрусталев молчал, буравя взглядом стол. Фельдмаршал на цыпочках удалился, и тогда генерал тоскливо сказал Даниилу: «Я не могу понять Марлакова. Ведь прекрасно же знают, что ему грозит после смерти императора. Он знает, что эта шлюха Наташка может не уследить, не уберечь». «Мне не легче», — сказал Даниил, — «потому что именно люди Марлакова по его поручению выдали подготовленный им самим заговор». Он стойко выдержал взгляд Хрусталева, бешеный и беспомощный. «Этого не может быть, Хрусталев. Этого просто не может быть. Все врут. Ошибка. Деза. Возьми и просмотри». Даниил положил перед ним тонкую синюю папку. «Правда, только правда и ничего, кроме правды. В укол руками своих людей сам донес на себя. Вот реальность, которую предстоит принять, понять и отвести ей место в системе». Он поклонился и вышел. Альтаирец Кфан Суд в виде грузовика несуществующей транспортной фирмы второй день раскатывал по дорогам царства, вбирая информацию миллионами детекторов. И демоны являлись к нему, чтобы говорить о тайнах мироздания. Бальмонт. Подвалы под зданием Хрусталевского ведомства были запутанными и длиннейшими. Лет 200 назад в здании помещался монастырь, и монахи держали в подвалах уйму всякой всячины, от винных бочек до оппонентов по религиозным вопросам. Содержимое бочек быстро убывало и снова, оппоненты же, за исключением слабодушных, засиживались надолго. Хрусталевы эти подвалы оказались абсолютно не нужны, и они пребывали в жутком вековом запустении. Ну, разве что загулявшие охранники прятались вздремнуть в темных катакомбах. Но со временем хитромудрый Пал Палыч стал в целях вылавливания периодически запускать в подвалы натасканных на запах спиртного овчарок, поднимавших при обнаружении гам на все подземелье. Сейчас штук 5 здоровущих псов теснились у входа, хотя старинная дубовая дверь была распахнута настежь. Они жалобно повизгивали, упирались и не шли внутрь, как не орал на них вспотевший портупей юнкер, кинолог. Он обернулся, услышав шаги Даниила, криво усмехнулся и развел руками. «Ну никак, бля!» Сопровождавший Даниила охранник сказал тихонько: «Ну и не надо. Этот-то там, колдун который...» «Мистику разводишь?» — громко сказал Даниил и тут же понизил голос. Низкие своды превращали это во что-то злобно шипящее, поддразнивание какое-то. «Стыдно, господа». «Ничего подобного», — сказал охранник. «Жаль, Пал Палыч не послушал. Ведь он его куда сунул? Аккурат в камеру, где диакон Петрила, того, 200 лет прошло, и все равно...» «Умер там твой диакон, что ли?» — спросил Даниил. «Если бы. Утром отпрали камеру, а там скелет, и никакого диакона. А вечером, когда запирали, был диакон, и никакого скелета. В хрониках написано. Говорят, является». «Ерунда», — сказал Даниил. «Пошли-ка живенько». Охранник подчинился. Они шли бок о бок по коридору, тускло освещенному, сводчатому, шаги отзывались неприятными визгливыми шорохами, отчего все время казалось, будто кто-то крадется следом. Даниил подумал, что коридор похож на тот, привидевшийся в кошмаре Милене. Одернул себя. Она ведь видела в кошмаре какой-то коридор, а не он. Но все равно казалось, будто он видел тоже. Именно этот. Что-то мелькнуло впереди, юркая и зыбкая тень, и Даниил едва не схватился за кобуру. «Крыса!» — сказал охранник с облегченным вздохом, и Даниил сам вздохнул точно так же. Лампочки были пыльные, свет едва сочился сквозь грязь и паутину, и Даниилу вдруг стало казаться, что он спит. Пусть и понимая, что видит сон, но все равно спит. Он подумал, что не в состоянии уже отличить сон от яви. Нет, с ума он не сходит, здесь другое. Все перепуталось так, что отличить нет никакой возможности. Охранник кивнул на дверь, засов был старинный, кованый, прекрасно сохранившийся, но в его петли продет новенький блестящий замок. Даниил набрал код и... Душка отскочила. Дверь поддалась почти бесшумно. Наверное, петли хорошо смазали, когда водворяли сюда колдуна. Даниил тщательно притворил ее за собой, оценил тишину. Нет, подслушивать снаружи невозможно. Монахи знали толк. Свеча горела на выступавшем из стены кирпиче, наверняка для свечи, предназначавшемся в старые времена. Они хотели поставить сюда батарейный фонарь, но колдун наотрез отказался. Колдун сидел на лежанке, вцепившись широкими ладонями в ее края, и наблюдал за Даниилом. Одни глаза из буйной бородищи, поэтому рассмотреть его лицо никак не удавалось, и возраст не определить. «Сидишь?» — сказал Даниил. Он, не сводя с него глаз, шумно засопел и закатил глаза, потом принялся тихонько постановать. — Кончай, — сказал Даниил, — говори дело. — Если ты на что-то способен, валяй. Если нет, убирайся к черту. — Не хочу к черту, — сказал колдун. Голос у него оказался сиплый и жидковатый для такого крупного мужика. — Вот уж куда не хочу, так не хочу. — Ну, куда там тебе сподручнее? — Итак... «За что мучаете?» — угрюмо спросил колдун. «За что мучаешь, пришлый? Приперся на горе мне по нелюдской дороге, теперь скачешь, как рыба на сковородке, забавляешься, бабами играешь и вообще людьми. Ох, и хреново ж тебе придется однажды. Интересно», — сказал Даниил, удивленный, впрочем, немного. «Это ж откуда я пришел, сам знаешь». «А назад-то хода нет!» — захохотал колдун, тыча в Даниила грязным пальцем. «Ты назад, а дверь тебя по лбу?» «Помолчать!» — сказал Даниил. Ему стало немного не по себе, и он устыдился этого. «Ты говори по делу!» «Ну что по делу? Что по делу?» Колдун запустил руки за пазуху, вынул, крепко сжав ладони, ковшиком, словно держал пойманную муху, потом развел ладони. И вспыхнул тусклый огонек, словно бы гнилушка. И тут же погас. Колдун захихикал. — Это я так, дуру гоню. — Маленько. Куражу подпускаю, чтоб цену набить. — Дадим, дадим, — сказал Даниил. — Сколько обещали. Еще и прибавим, если увидим какой-то смысл и пользу. Ну? Он нагнулся к этому заросшему диким волосом лицу. Ну, разумеется, глаза колдуна вовсе не светились. Это в них отражалась свеча. — Так что там за дом? — Чертова хата и есть, — сказал колдун, и Даниил вздрогнул. — Стоит там котел на холодном огне, а станет тот змей сосать кровь, крылья раскинет, и тень от них пойдет черная, и будете вы метаться, а он вас жрать будет. — Ты давай понятнее, — сказал Даниил. — Лаборатория? — Была такая версия. — Ну что там, лаборатория? Да не знаю я ваших словечек, — с сердцем сказал колдун. — Я человек простой. Что вижу, то и объясняю. Как могу, как дед учил. Мечутся они там, ироды, вокруг своего котла и питают червя. А он уж вырос в змея, взлетит скоро. — Оружие? — спросил Даниил. — Оружие они там делают. Колдун подумал, почесал в затылке. — Нет, — сказал он наконец, — оружие — вещь мертвая. Если бы я видел оружие, так я сказал бы. А я вижу. Ну, не могу я тебе объяснить, что я вижу. Только не оружие это, не бомба, не ядовитый пар, не... Понимаешь, ничего. Он мучительно искал слово. Ничего мертвого, ничего искусственного. О, искусственного, во! Живой он, змей, кровосос. Словечек ученых у меня мало, понимаешь ли. Я ведь с вашим миром живу в разнотык. Ни грамоте не учен, ничему еще. Учен природою и о природе. Может, я бы и получше увидел, да там столько понатыкано ваших машинок, а от них ореолы искусственные забивают мне взгляд, забивают ореолы природные. Ну, как тебе про ореолы-то? Поля, — сказал Даниил, — искусственные излучения забивают излучения естественные. Это все по-вашему. Не договориться нам. Ореолы забивают зрение. Вот я почти что и слепой. Вижу, как в тумане. Но змей живой, верно говорю. Зла будет много, когда выпустят. — Кто они? — спросил Даниил. — Сволота, — сказал колдун. — Самый главный бегал с бранного поля, сука седая инородская. Но язык подвешен. Остальные не лучше. Всех предают, своих тоже, про чужих я и не говорю. — Слушай, можно я тут у вас и дальше посижу? Они ведь уже прознали, что я у вас. Они ж меня кончат, если вернусь в волость. Из одного страха кончат, чтобы дело раньше времени не всплыло. А жить охота. — Сиди, черт с тобой, — сказал Даниил и вышел. Безнадежная затея, абсолютно идиотская. Предположим, этот космач не врет. Предположим, он честно пытался рассказать то, что действительно видел нелюдским зрением, не имеющим отношения к глазам. Знает же он откуда-то про дверь на Землю один. Но что, в конце концов, происходит на вилле? Червь, из которого вырос змей. Живой змей. Все-таки лаборатория? Эксперименты с чем-то живым? Биология? Генетика? Новоявленный доктор Моро? Что там за монстр, если там в самом деле есть монстр, и кто этим занимается? Но все же это была зацепка. Хлипкая, однако же, зацепка. Он все ускорял и ускорял шаги, почти выбежал из двери. Овчарки от неожиданности шарахнулись в стороны, но отчаянный визг возвестил, что уж одну-то лапу Даниил точно притоптал. А Даниил был уже далеко. В три прыжка, одолевая лестничный марш, охваченный охотничьим азартом, он несся по пустому зданию, мимо запертых дверей и ночных дежурных, торопливо отстучал на клавиатуре код, чтобы дверь вычислительного центра не ударила током, сел за терминал. Он примерно представлял, что должен делать, но, будучи профаном в биологии и смежных дисциплинах, шарахался, по сути, наугад и совершал массу лишних операций. А ведь следовало еще учесть и биохимию, и химию, и... Ну, многое он наверняка упустил из виду. Но дожидаться утра и выхода на работу специалистов не было времени, и посылать машину за консультантом не было времени. Руки дрожали от нетерпения. Хаотичные поиски ничего утешительного не принесли. Он искал биологов, биохимиков, генетиков и биофизиков, подходящих в обитатели чертовой хаты, людей, которые... Внезапно исчезли бы какое-то время назад людей, которые вели бы исследования в области создания живой материи и забав с генами. Но потом их работы перестали бы печататься, а сами они оказались за пологом секретности. Он беззастенчиво проникал в память компьютеров военного министерства и секретных лабораторий по тропинкам, которые проложили специалисты Хрусталева. И ничего. Даниил убрал руки с пульта и замысловато выругался. Тупик. Попрошу не выражаться. Надоело, — сказал компьютер своим жестяным, лишенным модуляции голосом. Дождетесь. Представлю докладную по начальству. Хрен знает, что на уши вешаете, фофаны. Лексикончик, — сказал Даниил. С вами нахватаешься, — сказал компьютер. Вчера один индивид упорно подсчитывал процент вероятности возможного совокупления его с некой особой противоположного пола. Бывает. Забота у человека. Призвал науку на помощь. Я не знаю, что меня больше возмущает, — сказал компьютер. Подобные вчерашнему расчету или ваше сегодняшнее глупое шарахание? Ну что вы прицепились к государственным ведомствам? Ведь давно определили объект, именуемый вами чертовой хатой и омегой-дельтой, не мог образоваться в результате деятельности какого бы то ни было государственного ведомства. — Значит, все же заговор извне? — Выходит, — сказал компьютер. Но зондаж силами зарубежной агентуры ничего не выявил. Может быть, это означает, что чертову хату и в самом деле построили иностранцы, но и они при этом служили отнюдь не своим ведомством. И там заговор. Тамошние заговорщики в компании со здешними разрабатывают нечто, хранимое в секрете от обоих государств, а то и направленное против обоих сразу. Вполне подходящая формулировка, — сказал компьютер. Но ради чего все затеяно? Вот этого я уже не знаю, — сказал компьютер. Между прочим, вы, быть может, глупо поступили, ища биологов среди живых. Что, если поискать среди мертвых? Что за чертовщина? Никакой чертовщины. 2,5 года назад, в 40 верстах от аэропорта Коростень-3, разбился самолет с группой ученых. Подробности в деле. Компьютер выплюнул пригоршню цифр. Весьма подходящие кандидаты для обитателей чертовой хаты, если вы верно раскрыли ее предназначение. Далее. Примерно в тот же период, неподалеку от Твери, упал самолет с их учеными близкого профиля. — Ага, — сказал Даниил, — и ты не исключаешь, что люди, ставшие официальными покойниками, находятся в чертовой хате? — Не исключаю. Подробности. — Придется копать, — сказал компьютер. — Копай, — сказал Даниил. — Копай, голубчик! Кто много жизней проживет, умрет в любой из них. Уайльд. В 1:00 ночи императору показалось, что кто-то трясет его за плечо, настойчиво, но деликатно, и женщина в сиреневом, с длинными светлыми волосами и огромными светло-серыми глазами наклоняется над ним. Он проснулся, но никого не увидел у постели. Проще всего было решить, что сиреневая дама попросту приснилась, но император слишком хорошо помнил историю своего рода и понял, что она приходила в самом деле, как приходила к его предкам, когда... И тогда он сполз с постели, выбрался в коридор, правой рукой цепляясь за стену, а левой придерживая изъеденную метастазами печень, и побрел куда-то. Неподвижно стояли в коридорах и на лестницах рослые гвардейцы в алых, ровным розовым светом горели лампы. Шарканье ног не разгоняло тишину, а делало ее плотнее, гуще. Нужно было иметь смелость признаться себе, наконец, что этот коридор, лампы, перила, ковры — в последний раз. Император добрел до фамильной портретной галереи, всем телом навалился на дверь и упал, когда она распахнулась. Долго лежал, прижавшись щекой к жестким, выпуклым узорам ковра. Едва поднялся. Длинный ряд портретов в толстых золоченых рамах заполнял стену, и император, шатаясь, брел мимо них, как генерал на смотру, от настоящего к прошлому. С каждым новым портретом он уходил все дальше, и время отступало все дальше и дальше, к годам без электричества, векам без пара, тысячелетиям без пороха. Со стены любопытно смотрели на потомка хмурые почтенные старцы в высоких париках, юные дамы с голыми плечами и невероятно пленительными, порочно невинными улыбками, солидные увядшие матроны, красавицы в пышных жабо. Это все были писанные при жизни. Вот и последний из них — ясный Стахар, зверь и покровитель звездочетов, тиран и печальник о благе народа. Потом пошли те, чей облик в свое время кропотливо реконструировали по черепам, бородатые мужики в отделанных золотом кольчугах, алтабаси и аксамити, иконописной красоты женщины в расшитых самоцветами платьях и глухих платах, закрывавших волосы и шею. Каждый из них сделал что-то, остался в истории, пусть даже благодаря жестокости или превышавшим понимание потомков постельным способностям. Незначительный человек приятной внешности и громкого титула, бледный отблеск некогда сиявшего ярко, давно и навсегда ушедшего времени, корон на головах, а не в сейфах, скипетров и тронов, подлинной, неноминальной власти, неуклюжих пушек, кровавых интриг, вырванных языков, немощенных дорог, продуваемых ветром замков с золотой посудой и нужниками во дворе, вязнувших в грязи лошадей и чадящих факелов. Он был никакой. Последний портрет — князь Мал, победитель Игоря и Ольги, завоеватель Киева. А дальше ничего. Дубовая панель, глупая бра, три розовые лампы на... Император стоял и пытался собрать во что-то определенное, беспорядочно мельтешащие мысли. Князь Мал хмуро смотрел на него, потом едва заметно отвел взгляд, так, чтобы казалось, будто сам он ни при чем, а виной иллюзии живописец и освещение. А сам Мал вовсе и не отводил глаз. Что-то ледяное, мерзкое, липкое, живое поднималось к пояснице. Вот оно уже затопило подбрюшье, ползет выше. Как это все вместе называется? Бра. Розовые шары — это лампы, а те золоченые гнутые штуки, на которых держатся лампы, как они называются они? Неужели это и есть последнее, о чем в такую минуту может думать он, император? Один из немногих сохранившихся на планете монархов? Но как же все-таки зовутся эти штуки? Липкое ледяное уже вползало под ребра, и нужно было успеть вспомнить. А может, он и не знал? Император повернул голову к двери, и от этого такого обычного движения вдруг оказался на полу, и тело не почувствовало боли от удара. Он открыл рот. Голоса не было. В дверях возникло пляшущее пятно света. Оно приближалось, надвигалось, росло, заслонило весь мир. Там, в этом ослепительном круговороте света, был отцветающий яблоневый сад загородного дворца и ослепительно синее небо. Ирина, едва вставшая на ноги, смеясь, ковылявшая по тропинке, и молодой капитан Марлаков с приставшими к погону белыми лепестками. И тут же няня держит Наташку и умиленные до приторности лица свитских генералов. Но как смеет сиреневая дама грустно и ласково улыбаться его девчонкам? Ведь тут он сам, он тут са... А? Когда лейб-онкологи осмелились войти, он уже окоченел. Стеклянный взгляд был прикован к розовым шарам бра, на дубовых панелях медленно сиреневый отблеск, дикими, апогей к своим чувствам, хотя и осознавали всю мрачную торжественность исторической минуты. Так, как прежде, больше не будет. Совсем. Вместе с ним уходили те, кто держался лишь благодаря ему. Уходила целая эпоха. Они стояли и смотрели на труп. Каждый ждал, чтобы кто-то другой сказал что-то, что-то сделал. В ушах комариным звоном отдавалась тишина. И, наконец, сказал кто-то. Ну что, взяли? И словно прорвало водопад. Зазвенели звонки, замигали лампочки, запищали рации. Во дворце затопали сотни ног, каблуки грохотали по лестницам, фельдъегери вылетали из ворот на ревущих огромных мотоциклах, гремели приклады караула. И никто не плакал. Венки снимут, гроб поднимут, знаю, не спросят. Проплываю за венками, выносят. Поют, но не внемлю, и жалко, и жалко, и жалко мне землю. Белый. Электричество во дворце было погашено согласно традиции. Только три узких прожекторных луча подсвечивали окаймленные черным крепом знамена с двуглавыми орлами, некогда полученными в приданое от Византии. На площади стояли шеренгой коробчатые броневики с погашенными фарами, а позади них тройная цепочка солдат в полной боевой выкладке. Противники Марлакова приняли все меры. Казармы войск МУУ были под прицелом реактивных пакетов «Шквалов» и «Перунов». Где-то на пристоличных аэродромах приготовились к рывку истребители. Десантники Бонч-Мечедала в засос курили в кузовах урчащих моторами огромных грузовиков. Хрусталев, не доверявший сейчас никому и ничему, наизусть знал историю разнообразных смутных времен. Даниил не без труда миновал караулы и по темным коридорам добрался до кабинета секретной службы. Воткнутые в бутылки свечи освещали комнату нещедро и нескупо. На стенах висели автоматы. Боевой лазер впился острой треногой в широкий старинный подоконник. На столе парило над рюмками россыпью пистолетных патронов и разодранной копченой рыбой четвертная бутыль спирта. Вокруг стола сидели Хрусталев и несколько его полковников в расстегнутых мундирах, тихие, пришибленно как-то задумчиво пьяные. Меланхолически бренчала в темном углу гитара, и забубенный голос выводил: императором гоним и гоним судьбой, отправлялся на войну прапрапрадед мой. В счет не в счет, чет не чет, ментик не броня, деда меч стережет, автомат меня. И картечь сшибла с плеч эполет бахрому. Ты перечь не перечь, пули не поймут.